В кабинете любимого руководителя уже сидели сонный, но веселый Дроу и слегка нетрезвый товарищ Шрак. Дзир в лицах пересказывал взятие индульгенции в полон. Разумеется, в его устах обыкновенное, в общем-то, задержание подозрительной особы, обошедшееся безо всякой стрельбы или других недоразумений, превратилось в героическую сагу о восьми песнях. Удивительно, как только крепкие спецназовцы устояли против сексуально-агрессивной дамочки. Ох, не зря в обязательное боевое снаряжение Добра входят волшебные амулеты от приворота. Как известно, эротический триллер с легким мистическим уклоном – жанр, особо почитаемый дровскими деятелями искусств. Ну, кроме кровавых ужасов национальной исторической тематики, где темно-эльфийским мастерам нет равных. Точно так же, как гномы умудряются превратить производственную драму в захватывающее зрелище или чтиво, а зачастую и в культурный шедевр. Эрин сам по молодости лет раз 20 смотрел «Зиму в столичной кузнице». И сейчас бы не отказался, выдайся спокойный вечер. Мрачный Шрак слушал болтовню в полуха. Оно и понятно, вторая половина его уха изрядно опухла. То ли так плотно прижимал телефонную трубку, то ли столичное руководство не скупилось на горячие словечки и сравнительные эпитеты. Скорее всего, второе, иначе гоблин не стал бы снимать стресс медицинским спиртом прямо с утра. «Привет, ведьмодав!» — обрадовался Дзир при виде светлого родича. «Шея болит?» «Ужасно!» — пожаловался Эрин и скосил синий глаз на Шрака. «Хоть бы кто долечил!» «После совещания отрезал гоблин. Потерпишь!» «Коллега не в духе», — объяснил Дроу. «В столицах жаждут надавать по рукам Березайцу, а Мэйна слишком мелкая сошка, чтобы об нее мараться». «Погоди, а как же Умагон и прорыв барьеров?» — растерялся эльф. «Где он, твой Умагон?» — рявкнул незаметно подкравшийся Итхан Нахырович. «В крови у сьючек?» Эрин скрипнул зубами от подкатившей к горлу злости. «Мне надо было отпустить три нитки и денег в дорогу дать». «Не кипятись!» — оборвал его орк. «Я перепугался не меньше тебя. А наверху...» — он ткнул толстым пальцем в направлении потолка. «Там вообще в штаны наложили со страху. Нам тут не хватало лишь обезумевших толп глюколовов и намерян для полноты впечатлений». «Так в чем же дело?» Итхан уселся в кресло и помахал в воздухе листочками с печатным текстом. «Это отчет мага-аниматора. По остаточной памяти убитых на Раханском въезде. Ознакомьтесь». И пока энчичекисты вчитывались в витиеватые формулировки выводов, орк раскурил традиционную сигару и погрузился в раздумья. И, судя по содержащейся в отчете информации, ему было о чем пошевелить извилинами. «Вот и отрицай потом силу случая и судьбы на происходящее в твоей жизни», — думал Эрин, пробегая глазами по строчкам. Если что-то суждено, то никуда ты не денешься. История жизни и смерти Джеордия Бушко-младшего и Канислава Тулхова тому живой, если так можно выразиться, пример. Не исчезни у жильца из квартиры номер 3, та, которая рядом с номером 4 по Раханскому въезду 17, домашняя кошка, не отправился бы он искать ее в подвал. И тогда не нашел бы мелкий и вполне законопослушный клерк тайную лабораторию имени Марии Сидоровой. А следовательно, остался бы жив. Но все случилось так, а не иначе, и Бушко был превращен в господина Бебе. Та же участь постигла и Катулхова, когда он пришел проведать единственного друга. И крайне горько думать, будто эти люди оказались в чужом мире лишь для того, чтобы погибнуть столь страшной смертью, и уже после нее самим стать невольными душегубами. «Паучий случай!» — рыкнул Дзир, дочитав до того места, где рассказывалось о двух несчастных попадальцах. «За такое надо на месте убивать!» «Что твои парни с успехом и сделали?» — молвил Итхан, выпуская изо рта красивое колечко дыма. «Всех перестреляли, кого могли, кровожадные дроу. А если бы наша мыслечтица не высадила ведьмаку мозги, то мы бы узнали еще много интересного». «Я сам виноват», — встрепенулся Эрин. «Полез в подвал наобум». «Остынь, Аптелемнар. Ты у нас и так всегда и во всем виноват», — согласился орк. «Мы уже привыкли. Можешь не заслонять девочку грудью. Никто не собирается ее казнить без суда и следствия. В конце концов, она твою жизнь спасала. Что бы я без тебя делал, а?» «Да кто вас знает? Может быть, на радость их устроили фейерверки?» — предположил эльф. «Самокритично, но не актуально», — хмыкнул Итхан. «Читай дальше, защитничек невинных дев». От остаточной памяти друида так и вовсе никакого толку не было, если не притягивать факты за уши. Да, общался с Мейной достаточно плотно. Да, был в курсе о пробировании малых доз аккрелятора на сьючках. Но указания ему давал три нитки. Понятно же, что инициатива исходила от Сидоровой, но напрямую она друиду ничего не говорила. Первым не выдержал почему-то Шрак. «По большому счету, у нас сейчас на Сидорову ничего нет. Облавы мы ее спугнули раньше времени. Самый большой криминал – это захват заложников. Но индульгенция вроде как и ни при чем получается. Ее там не было. Надеюсь, эксперты-криминалисты найдут вещественные доказательства, которые помогут связать Сидорову и лабораторию. Хоть один отпечаток пальцев, но быть там должен», – заявил Итхан. «А почему ты так уверен? Она могла в четвертой квартире ни разу не побывать». «Тогда как там оказался ее гримуар?» – спросил Эрин. «Сомнений в том, что его хозяйка индульгенция, нет». «Да как угодно он там оказался», – продолжал гнуть свою линию Шрак. «Украли и подкинули злые вороги, бедной девушке-недоброжелатели, чтобы всю вину на нее спихнуть. А как версия?» «Погоди, а то, что в гримуаре содержатся запрещенные заклинания и ритуалы, это не считается?» – не сдавался Эрин Рандир. «Хорошо, а она скажет, что случайно нашла гримуар и не сумела разобраться в его содержимом. Тогда как?» Обстановка в кабинете Итхана Нахыровича потихоньку накалялась. Эльф и гоблин спорили до хрипоты, обмениваясь аргументами и контраргументами, без всякого видимого результата, пока грозный хозяин не хлопнул по столу широкой, как совковая лопата, ладонью. «Хватит! Придется госпожу Сидорову попугать немного. Может, получится». «Групповым изнасилованием всей НЧЧК, включая сантехников?» — ухмыльнулся Дзир. «Так она, по-моему, только возрадуется». «Давай обойдемся без пошлых шуточек, капитан Ушаснах. Кажется, это она нас всех поиметь собралась», — изрек орк крайне озабоченно. Как же он был прав.